Глава 29. Первым делом я соскребла с платья остатки пирожного. Я этот дворец так здорово заколдовала на чистоту, что того и гляди, а оно само себя постирает и уничтожит все улики. А затем подхватила блюдце с отравленной массой и решительной походкой рванула в сторону кухни. Уж я-то знаю, кто тут ответственный за пирожные, и без чего ведома в замке никого не травят. Наш дорогой во всех отношениях профессиональный шеф-повар. Я собиралась ворваться в кухню без стука, но злой вампирище, видно, почувствовал мое приближение, сам распахнул двери и встретил меня на пороге. «Зверь теперь мой!» — грозно сверкнул очами он. «И это не обсуждается». «Ага, вот оно что! Дело в коте!» «Ты для этого решил меня убрать с дороги? Отравить?» И если до этого вампир был просто зол, то сейчас он пришел в бешенство. «Моей едой еще никто ни разу не отравился!» Рявкнул он и рванул ко мне со скоростью тени. В мгновение я оказалась прижатой к стене, а клыки вампира нависли над моей шеей. «А ну прекратить!» — рявкнула сверху. Вампир тут же отпрянул от меня, а то, что рявкнуло, оказалось драконом. «Что вы опять не поделили?» — спросил он так строго, что я почувствовала себя точь-в-точь, как в детстве на ковре у завуча. Ну и повела себя соответственно, начала ябедничать. «Он пытался меня отравить и сожрать». Дракон насмешливо приподнял бровь. «Очень неразумно было бы делать это именно в таком порядке». А затем перевел взгляд на вампира. Тот уже явно пришел в себя и совершенно спокойно проговорил. «Прошу прощения, не сдержал эмоций, но я буду настаивать на том, что моей едой никого отравить нельзя». «Да как же, а вот!» Я протянула дракону блюдце с остатками злополучного пирожного. Как я не выронила его из рук во время нападения, понятия не имею. Дракон посмотрел на улику сначала одним глазом, потом другим и выдал свой вердикт. «Тут действительно яд». «Да не может быть!» — взвился вампир. «В самом деле?» — язвительно проговорила я. — «Тогда вот, кушайте на здоровье. Смотрите, не подавитесь». Я протянула блюдце ему. Вампир принял его из моих рук, придирчиво понюхал, присмотрелся, но есть почему-то не стал. — «Кто готовил это?» — дракон кивнул на блюдце. — «Чем бы оно ни было». «Пирожные для чаепития, устроенные принцессой», — услужливо подсказала я. «Я», — проговорил вампир. Он выглядел очень растерянным. «И все время контролировали процесс?» — спросил дракон. «Не отвлекались, не отворачивались?» «Ну, разве что на минутку, когда взбивал сливки», — забормотал вампир, и, клянусь, он даже немного покраснел. «Я отвлекся немного, чтобы покормить своего зверя». Румянец стал ярче, а голос шеф-повара совсем неуверенным. «Он, знаете ли, очень любит сливки, а я как раз их взбивал и...» «Понятно», — прервал дракон этот поток оправданий. «А кто еще был на кухне?» «Как обычно, мои помощники». От опломбы вампира ровным счетом ничего не осталось, и теперь он тоже отвечал, как нашкодивший школьник. «Ах, да, еще крутились эти принцессины горничные. Страшненькие такие, одна носатенькая, а вторая горбатенькая. Обычно я посторонних не пускаю к себе на кухню, но ведь принцесса...» Всю дорогу щебетали. «Ах, принцесса ждет, поторопитесь, она сердится!» Только мешали. «Понятно». Снова перебил дракон. «Думаете, это принцесса?» «Она приказала меня отравить?» Я больше не смотрела на вампира. Да и что там смотреть? Жалкое зрелище. Теперь я уставилась на дракона. «Разберемся», — хмуро сказал он. «И, кстати, ты не забыла о сегодняшнем вечере?» «А что я должна была помнить о сегодняшнем вечере?» — удивленно спросила я, и тут же действительно вспомнила. Дракон собирался отвезти меня в какое-то особое место и что-то эдакое мне показать. «Ну да, забыла». «Но только когда тебя травят на каждом шагу, о чем угодно забудешь». «Думаю, сегодня прогулка неуместна», — принял решение дракон. «Сначала мне следует разобраться с этим», — он кивнул на вампира, и тот мигом стал еще бледнее, чем раньше, — «с этим происшествием. Сиди в своей комнате и носа не показывай, поняла? И никого к себе не впускай. Я же там от скуки умру или от голода». «Не умрешь. Еду я тебе сам принесу», — он зыркнул на вампира, предварительно проверив на яды. «А что? Неплохо я устроилась. Отличная карьера для поломойки. Сидеть как принцесса в башне, пока хозяин замка суетится и приносит мне еду. Просто сказочная жизнь, если не учитывать некоторые мелкие детали. Например, то, что меня похитили. Или то, что пытались отравить. Запрет дракона я нарушила часа через два после того, как оказалась в своей комнате. Но у меня уважительная причина. Я услышала знакомый звук. Кто-то скребся в мою дверь паучьими лапами. Я на все 100% была уверена, что никакая принцесса или ее горничные так не смогут. Так что вредного паука я все-таки впустила. «Ну что, нагулялся?» — спросила я недовольно. «У меня, между прочим, семья и обязанности по дому». «Ну, то есть по замку». Паук гордо выдвинул вперед и без того немаленькие мандибулы и повращал всеми восьмью глазами. «Ой, только рожа мне не строй», — отмахнулась я. «Уверена, что подсматривал. Ну, рассказывай, что там происходит». Мгновение паук колебался, продолжать разыгрывать из себя оскорбленную невинность или все-таки посплетничать. Колебания были недолгими. Сплетничать гораздо интереснее. «Там такое творится. Его темнейшество грозный, как дракон. Допрашивает горничных и даже принцессу. Горничные в истерике, рыдают. Принцесса выражается не аристократически и грозится нажаловаться папеньке». «Но признался кто-нибудь?» — нетерпеливо спросила я. «Да что ты, нет, конечно», — махнул передними лапами паук. «У его темнейшества такой вид, что сразу ясно — испепелит на месте». «Я бы тоже ни за что не признался». Я вздохнула. «Да уж». Следователь из дракона не очень. «Переживает за тебя», — добавил пылесос. «Видно, понравилось. Точно в любовницы возьмет. Или вы уже того, ну, то есть уже взял». Резная шкатулка, до этого стоявшая на тумбочке, полетела в паука. «Эй, ты что дерешься? Я же просто так спросил, по-дружески». «Ах ты ж, зараза!» Я поискала под руками, чем бы еще в него швырнуть, но не нашла. Не книжками же кидаться. А никакого собственного имущества у меня по-прежнему не было, разве что колечко. Но ему и на пальце хорошо. Блестит красиво и на принцессу действует. Отличная штука. «Так что, было или нет?» — с любопытством спросил паук. Я вздохнула. «Некоторых не перевоспитаешь, хоть тумбочкой в них кидайся». «Не было». «И вообще я скоро домой отправляюсь», — сказала. «И отчего-то мне стало вдруг так грустно». Только вот грусть эта мне совсем не понравилась, и поэтому я разозлилась. Разумеется, на дракона. Допрашивает он, как же. Уже битых 2 часа с принцессой болтает. А что несчастная узница сидит одна в комнате голодная и думать забыл. В этот момент дверь открылась, и на пороге показался сам его темнейшество. Перед ним в воздухе парил поднос, уставленный разнообразными яствами. Он увидел паука, нахмурился и коротко сказал «Кыш!». Тот не заставил себя долго ждать, моментом оказался за дверью и оттуда, из-за спины дракона, показывал мне лапами неприличные знаки, которыми, видимо, пытался объяснить недалекой мне, что нужно делать с драконом, чтобы перейти из презренного разряда поломоек в почетные ряды любовниц. Уж не знаю, зачем это ему было надо. Впрочем, он ведь недавно обрел свою вторую половину. А я из прошлой, до магической жизни, не раз замечала. Людям как-то тоскливо быть счастливыми в одиночку. Любая подружка, стоило ей обзавестись кавалером или, того хуже, выйти замуж, с упорством танка начинала сводить своих пока еще не спаренных подруг с кем попало. Лишь бы те не прозябали в одиночестве. И никакие уверения в том, что прозябаю я вполне счастливо и комфортно, в таких случаях не работали. Так-то стремление вполне понятное. Странно только, что и говорящим паукам-пылесосам это тоже свойственно. «Ну что, нашли отравителя, ваше темнейшество?» — не без ехидства спросила я. «Знаешь же, что не нашел», — буркнул дракон. «Этот твой всю дорогу рядом крутился. А ты не ехидничай, а ешь давай, не то унесу». Ответ меня не устраивал, так что я поймала поднос и водрузила его на столик. Недолго думая, начала сметать все с тарелок. Есть хотелось ужасно. Пирожных мне так и не досталось. Какое-то время дракон умилённо наблюдал за тем, как я поглощаю пищу. Ну, чисто бабушка, которой на каникулы явились измученные голодом внуки. А потом вдруг сказал: «Думаю, тебе надо переселиться в мою комнату. Там ты будешь под присмотром, и уж я смогу тебя защитить». Я аж поперхнулась, а потом вспомнила, в каком именно наряде окажусь в его комнате, и поперхнулась второй раз. «Нет, спасибо, ваше темнейшество, за заботу, но я уж как-нибудь тут». «Можно и тут». Ничуть не смутился дракон и хозяйским взглядом окинул мою кровать. «Места хватает». Я окинула взглядом его статную фигуру и вполне себе симпатичную мордаху и мысленно вздохнула. «Да уж, попадись ты мне в моей прошлой жизни, вряд ли бы я стала возражать против совместной ночевки. Вот только жизни у нас разные. У него вон замок, драконьи обязанности, принцесса опять же. А мне скоро домой возвращаться. И последнее, чего бы хотелось, это горестно вздыхать о каком-то красавчике из другого мира. И даже психологу на терапии об этом не расскажешь. Тут же решит, что со мной разговоры разговаривать уже поздно, а пора упаковывать в смирительную рубашку и пичкать таблетками, пока вся эта драконья чушь из головы не вытрясется. Так что нет, дорогой мой чешуйчатый рабовладелец. Попытаешь счастье с новой попаданкой, она тебе и по характеру больше подходит. От этой мысли настроение испортилось так, что даже аппетит пропал. Хотя, возможно, он пропал потому, что я уже успела опустошить все тарелочки, блюдечки, вазочки и даже вымокать хлебом соус из соусниц. «Все», — объявила я, резко встав из-за стола. «Книжку вон на сон почитаю». Я бросила на бедную книжку внимательный взгляд. «Как скажешь», — равнодушно пожал плечами дракон, щелкнул пальцами, и поднос поплыл из виду. «А ловко это у него получается». Когда процессия из дракона с подносом скрылась за дверью, а дверь захлопнулась, я позволила себе вздохнуть. «Надо же, как скажешь!» Даже не поуговаривал. А ведь мог бы подыскать аргументы или как-то соблазнительно повести плечами. Или что там делают драконы, чтобы произвести впечатление на трепетных барышень. Короче, захотел бы по-настоящему — придумал бы, как меня уговорить. Я, наверное, должна была разозлиться на дракона, но почему-то разозлилась на паука. Понравилось ты ему. Тоже мне нашелся знаток. Я этих красавчиков с их понравилось и дома достаточно много видела. И разговоры те же. К тебе или ко мне? Ну, как хочешь. Нет уж, спасибо. Так не хочу. Надо поскорее выпроводить из замка чёртову принцессу и убираться отсюда во свояси. С этой мыслью я уснула. Снился мне, разумеется, дракон. Он был вызывающе красив и вызывающе почти раздет. Почему-то ловко крутился на шесте и бросал на меня призывные взгляды. Но тут налетела толпа принцесс в пышных платьях, с визгом стали засовывать деньги ему в трусы, и я проснулась.